Глава 17. Зима покоренная. Январь – месяц, подобный двуликому Янусу. Температура остается низкой, но дни начинают удлиняться. К февралю зима все еще кажется бесконечной, и многие люди начинают терять терпение. Иногда кажется, что зима останется насовсем, но затем, наконец, пушистый снег превращается в зернистый и становится заметным удлинившийся световой день. Конец зимы на пороге. Но старый сезон еще не закончился, а новый не начался. Действительно ли пришло время двигаться вперед? Или это ложная тревога? Сильвен Тюссон пережил порой ничем не примечательную, порой драматичную смену времен года на берегу озера Байкал, где он прожил отшельником 6 месяцев в 2010 году. Он описывает эти переходные дни в своем восхитительном дневнике в лесах Сибири. Для него лед на озере был хранителем времени. Контрольный выстрел весны прозвучит совсем скоро. Лед – это символ времени. Вода пропитала его насквозь, проделав внутри крошечные вертикальные канавки. Он словно изъеден червями. Остается дождаться того дня, когда несокрушимый монолит начнет рассыпаться на части. Эта рыхлая и ломкая поверхность уже не похожа на гигантское вулканическое стекло, твердое как камень. Тюссон описывает приход весны как легкую дрожь, которая вскоре превращается в освобождение. Во время майского шторма Тюссон наблюдает последний вздох зимы. Буря обрушивается с гор за считанные секунды. Зубастый ветер вгрызается в ледяную поверхность озера, бесцеремонно разрушая все, что кропотливо строила зима. Молнии озаряют вершины гор кровавым светом. Тюссон окрестил эту конкретную бурю смертью зимы. Весна продвигается на север, по пути свергая зиму со скоростью около 40 км в день. Если посчитать в минутах, 28 метров каждые 60 секунд. К концу февраля весна приходит в Южную Португалию, а 3 месяца спустя она уже преодолевает 3600 километров до Финляндии, далеко на северо-востоке. В горах она медленно карабкается наверх, заявляя о своих правах немного раньше на тех склонах, что смотрят на юг. Покадровая съемка или анимация, запечатлевшая весенний марш-бросок, была бы поистине прекрасна. Оттаивание замерзших поверхностей сопровождается хрустом, стонами и стуком капели. Озера грохочут и рычат. Вода, стекающая с крыши и деревьев, собирается в маленькие ручейки и лужицы. Сугробы вдоль ручья, которые еще недавно имели причудливые талые формы, теперь полностью растворяются в нечто неопределенное. Поднимается необычный порывистый ветер, повсюду разнося тепло. Зимний дождь уже немного пахнет весной. Все это звучит весьма приятно и безобидно, но приход весны или внезапное повышение температуры зимой само по себе может посеять хаос в мгновение ока. Например, когда ледяные покровы размягчаются и сползают с крутых крыш, или когда грозят упасть сосульки, свисающие с водосточных желобов. В Эстонии люди говорят о пятом времени года. Лед тает, и целые участки вересковых пустошей, которые до этого были заморожены и статичны, затапливаются. Крупные животные, такие как лоси и волки, достаточно умны, чтобы обходить эти гигантские лужи стороной. В январе 1979 года в Японском море недалеко от Владивостока пришлось спасать около 3000 рыбаков после того, как наступила необычно ранняя оттепель. Мужчины вышли на замерзшее море, чтобы заняться подледной рыбалкой, но поверхность раскололась и их унесло в открытые воды. В двухдневной спасательной операции приняли участие ледокол «Илья Муромец» и 20 других судов, а также самолет и вертолет. После особенно холодной зимы в январе 1994 года температура на реке Шитакет в Коннектикуте поднялась от минус 15 до 12 градусов по Цельсию в течение дня. Льдины на реке нагромоздились друг на друга, создавая плотину, которая привела к внезапному наводнению в близлежащей деревне Балтик. Взрослые деревья были сломаны, как зубочистки, огромными кусками льда. Дети, катавшиеся на коньках на замерзшей игровой площадке у реки, едва смогли спастись, когда на них двинулась массивная стена льда и воды. Если ледяные заторы не тают быстро сами по себе, службы спасения иногда прибегают к взрывчатке или многократно сбрасывают на лед с крана стальную балку в надежде ослабить хватку льда. Менее радикальный метод заключается в посыпании льда угольной пылью, иногда с небольшого самолета. Хотя темная поверхность поглощает тепло и тает быстрее, это, мягко говоря, не самое экологичное решение. 23 февраля 1784 года К концу чрезвычайно тяжелой зимы на большей части Центральной Европы наступило удивительно теплое время, сопровождавшееся сильными дождями. Во время ледохода столетия огромные льдины, унесенные паводковыми водами, уничтожили корабли и здания в Кёльне. В Бамберге глыбы льда разрушили каменные мосты через реку Майн. Ледяная блокада рассосалась только через 4 дня. Все это резко контрастирует с размеренным замерзанием рек в начале зимы, что тоже при плохом раскладе иногда приводит к наводнениям, но обычно в малых масштабах. Зима часто не спешит отступать. Снег впитывает много холода и не хочет с ним расставаться. Когда температура в горах поднимается выше нуля, могут пройти дни или даже недели, прежде чем потечет талая вода, а ручьи превратятся в бурные потоки. Медленно, но непрерывно временный союз зимы с весной ослабевает и исчезает. Внезапно снова появляются птицы. Сначала возвращаются скворцы и белые трясогузки, но вскоре за ними следуют соловьи и стрижи. В местах, где царят длинные полярные ночи, например, на севере Норвегии, возвращение солнца приносит большое облегчение и отмечается дарением подарков, но празднования простираются и гораздо дальше на юг. По всей Европе, от Скандинавии до Альп, зажигают костры и сжигают соломенные чучела, чтобы проводить зиму. По крайней мере, в течение 500 лет, когда зима подходит к концу, люди разыгрывают символические битвы между летом и зимой в форме дебатов, боевых игр, диалогов или дуэтов. Олицетворения времен года превозносят свои таланты и соревнуются за благосклонность жителей деревни. Естественным образом, несмотря на яростные обмены мнениями и аргументы в пользу холодного сезона, такие как очарование зимних праздников и забой свиней, лето выходит победителем. Да, летнюю жару мало кто любит, но зима почти всегда переносится тяжелее. Даже Рождество не может склонить чашу весов в пользу зимы. Празднования в семейном кругу или народные гуляния, включая зимние карнавалы, которые продолжались до фастнахта или фашинга, немецкие эквиваленты парада Мардигра в Новом Орлеане, помогали людям легче переносить темные ненастные месяцы зимы. Радость победы над зимой вполне понятна. Такие карнавалы проводятся по всей Европе. Бушаярос, праздник, который отмечают этнические хорваты в городе Мохач на юге Венгрии, объединяет ряд различных ритуалов, призванных достойно проводить зиму. В ход идут пряные напитки. Мужчины надевают женские шерстяные чулки, разрушая строгое гендерное разделение, управляющее социальным порядком. А в предпоследнюю ночь фестиваля к костру подвозят соломенное чучело и ритуально сжигают, чтобы зима не вернулась раньше времени. Улицы заполняют дикие пляски и страшные маски. Проводы зимы – занятия не для слабонервных. В Китае и Японии с конца января по начало марта можно наблюдать, как распускаются цветы итти, японского абрикоса. Произрастающий в Центральной Европе зимний аконит цветет желтыми бутонами во второй половине февраля. Камелия, родом из Восточной Азии, также раскрывает свои цветы размером с розу, но без какого-либо запаха в конце зимы. Цветение подснежников свидетельствует о скором приходе весны. Листья подснежников жесткие на кончиках, что позволяет им прорезаться сквозь замерзшую почву, а их сок содержит соли, которые действуют как антифриз и защищают растения от низких температур. Кстати, подснежник был постоянным жителем британских садов со времен Шекспира. Автор статьи от 20 апреля 1901 года в издании Gardener's Chronicle писал, что ее подруга не могла бы обойтись без наперстянок, незабудок и подснежников, и благодарит за это произведение великого барда. Ведьмин орешник и весенний шафран также пробуждаются рано. Ученые здесь говорят о яровизации, процессе, при котором определенные растения прорастают и цветут только после длительного периода заморозков. Это особенно касается озимых культур, которые высеиваются осенью и зимуют ростками, прежде чем зацвести весной. В некоторые годы заморозки все время возвращаются, заставляя недавно открывшиеся кафе-мороженые закрываться еще на какое-то время. Зима упрямо не желает уступать, полностью игнорируя календарь и захватывая недели, которые по праву принадлежат весне. Курцио Малапарте, о котором уже сказано ранее, предлагает необычный взгляд на отношения между двумя сезонами, характеризуя весну не как освободителя, а как захватчика. У каждой истории завоевания есть две стороны. Весна, по мнению Малапарте, это коварная болезнь севера. Она портит и высвобождает жизнь, которую зима хранила, ревниво оберегая в своей ледяной тюрьме. Она приносит свои гибельные дары – любовь, радость жизни, кладет конец мыслям легким, чувствам жизнерадостным, удовольствием праздности, приносит ссоры, сонливость, лихорадку чувств, иллюзию вступления в брак с природой.